«Прошу извинения, уважаемый», — через несколько секунд изучения произнес он, — «вы иностранец?» «Нет», — коротко ответил Ахмеров, — «но я не местный, не москвич». «Странные цигарки у вас, господин товарищ», — не зная, как обратиться, — продолжил сосед, — «слабые, конечно, но духовитые». «Других нет, товарищ, пардон». «Оно, конечно, спасибо за угощение, ваше благородие, но слабые, а мне по нынешним моим делам, самую крепкую махорку курить надо». Было видно, что обида на какую-то несправедливость кипела в его воспаленном мозгу. «Меня, Шафоростова, лучшего литейщика завода уволили. И за что? За то, что дома в свое свободное время, от своего достатка беру бутылочку, другую. Так я же на работу вовремя прихожу». И расчет сказали, только после праздников, и премии на Первомай лишили. «За что? Как я теперь к жене подойду?» «Ну, если вы, товарищ Шафоростов, окончательно перешли на французский, то называйте меня ваше высокоблагородие, а лучше, товарищ подполковник», — произнес Ахмеров, дождавшись паузы в исповеди не совсем трезвого соседа. При словах о товарище подполковнике Шафоростов слегка дернулся и примолк, а Фарид Алимжанович продолжил. «Вот что, товарищ Шафоростов, возьми вот червонец, похмелись пивом, ничего крепче не бери, поешь в столовой чего-нибудь горячего, жене и дочке возьми кулек конфет, приведи себя в порядок и бегом на завод. На колени падай перед завкомом, обещай перестать бухать, проси вернуть на работу. У меня не дочь, у меня сын. Завязывай с пьянкой. Учти, теперь я за тебя отвечаю. Смотри у меня. Скоро стране очень понадобятся умелые руки, как у тебя. На этом, прощай». Ахмеров встал, оставив недоуменного Шафоростова сидеть, с серой купюрой с портретом Ленина в руке, а сам побежал догонять прошедшего быстрым шагом мимо их скамейки человека. По фотографиям из Википедии, он узнал Булгакова. Теперь осталось только догнать его и как-то привлечь к себе его внимание. «Михаил Афанасьевич, вы не могли бы идти чуть помедленнее, а то в моем возрасте мне трудно гоняться за молодыми. Извините, пожалуйста, но мне нужно задать вам один вопрос». Булгаков замедлил шаги, обернулся на говорящего и посмотрел на него, типа что еще за вопросы от незнакомцев. Считая, что разрешение задать вопрос получено, Ахмеров произнес: «Михаил Афанасьевич, а что Аннушка уже пролила масло?» Булгаков остановился как вкопанный. На его худом лице отразилась масса эмоций, сопровождающих рой мыслей, пронесшихся в его голове. «Ради бога, Михаил Афанасьевич, простите меня за эту провокацию, но как я мог обратить ваше внимание на свою скромную персону? Еще раз прошу прощения, Михаил Афанасьевич, начни я искать встречи с вами в Большом театре, где вы нынче служите, разве вы стали бы со мной разговаривать?» Слегка придя в себя, Булгаков спросил, стараясь быть максимально сдержанным: «Что вы знаете про Аннушку и откуда? Зачем вам нужно поговорить со мной?» «Михаил Афанасьевич, я слегка замерз, поджидая вас в скверике. Все-таки на дворе ранняя весна и мы не в Ташкенте, поэтому я готов дать исчерпывающие ответы на все ваши вопросы, но только где-нибудь в теплом уютном месте. Я знаю, что где-то здесь есть гостиница «Метрополь», и если вы не возражаете, давайте переберемся за столик в ресторане этого отеля. Вы иностранец? Ну что вы, дорогой Михаил Афанасьевич, разве я похож на Воланда? Простите, простите, опять не сдержался. Уверяю вас, я на 100% свой, советский, даже больше, чем вы думаете», глядя на сумасшедшего старика, остановившего вас столь неожиданным вопросом. «Уважьте, пожилого провинциала, проводите до Метрополя и там я дам вам полный отчет в своих действиях». Если сказать, что Булгаков поверил хоть слову Ахмерова, то это будет неправда. С другой стороны, его обуревало огромное желание узнать, кто это, что ему известно, и вообще, что ему надо от Булгакова. Но, чтобы все это узнать, надо выслушать этого сумасшедшего старика, довольно странно одетого для Москвы 1939 года, в то же время не похожего на иностранца. Как-то сильно это смахивает на встречу Берлиоза и бездомного с нечистым на прудах. На всякий случай, Булгаков перекрестился, когда, как ему показалось, странный старик не смотрел на него. Нечистая сила не исчезла. Ну что же, Метрополь так Метрополь. И странная пара, состоящая из высокого грузного Ахмерова и худого, если не сказать тощего Булгакова, который был наголову ниже подполковника, медленно прошествовала мимо продолжающего сидеть в ступоре Шафоростова в сторону метрополя. Швейцар на входе в ресторан, весь в расшитом галунами мундире и аккуратной генеральской шинели, надетой по случаю прохладной погоды, поздоровался с Михаилом Афанасьевичем как с завсегдатаем заведения, Ахмерова же поприветствовал кивком своей породистой головы. На его гладко выбритом лице читалось «Посмотрим, посмотрим, что ты за птица». Войдя в шикарный зал, после процедур в гардеробе, где с Михаилом Афанасьевичем обменялись парой фраз о здоровье, о самочувствии Елены Сергеевны, о том, что давненько не были, а у Ахмерова, молча, приняли пальто, оказались в помещении, где все было как тогда. В связи с ранним временем, зал был почти пуст. Метрдотель, быстрым шагом подошедший к новым гостям, был копией Арчибальда Арчибальдовича из сцены в доме Грибоедова, за исключением повязки на глазу. И опять пошли фразы о здоровье, о семье и прочее, направленные в сторону Михаила Афанасьевича, а Фарида Алимжановича, как всегда, игнорировали. Заказав отдельный кабинет, Булгаков попросил принести кофейник кофе, спросил у Ахмерова, не хочет ли он чего-нибудь еще, и, получив в ответ, что неплохо было бы каких-нибудь пирожных или печеньев, отпустил метрдотеля. Присели и стали ждать исполнения заказа. В кабинете было тепло, но не жарко. Ахмеров только сейчас почувствовал, как он замерз, ожидая Михаила Афанасьевича. Постепенно согреваясь, Фарид Алимжанович начал свой рассказ о том, для чего он остановил Булгакова и что от него он хочет. «Михаил Афанасьевич, я извиняюсь, что раньше не представился, меня зовут Фарид Алимжанович, фамилия моя Ахмеров. Я заместитель начальника Института перспективных разработок и одновременно большой поклонник вашего творчества. В наш институт поступил заказ от очень высоких инстанций переработать слабенькое литературное произведение, связанное с сюжетом с тематикой нашего института. Для чего это нужно, я вам потом расскажу. Так как сюжет произведения связан с перемещением во времени, мне, памятуя о вашем инженере Тимофееве, сразу пришла в голову мысль о вас. Заказчик согласился с моим предложением, а так как у нас инициатива наказуема исполнением, меня и направили на выполнение этого дела, чему я бесконечно рад, ибо не знаю повода познакомиться с вами, а сейчас я как бы на работе. Говоря о высокой инстанции, для усиления эффекта, Ахмеров посмотрел наверх, где в полумраке терялся потолок кабинки. Булгаков тоже посмотрел на потолок и тут же опустил взгляд на Фарида Алимжановича. «Фарид Алимжанович», Булгаков впервые назвал своего собеседника, «вы в своем уме? Я понимаю, что выгляжу сумасшедшим, но прошу вас, дослушайте до конца. А еще лучше, ознакомьтесь с рукописью». И Ахмеров достал из своей сумки злосчастную рукопись, заранее распечатанную на принтере. Булгаков с большим недоверием, нескрываемым даже мягким полумраком кабинки и удивлением качеству бумаги и печати, едва доступным в нынешней Москве, даже на самом высоком уровне, взял в руки тонкую пачку. Надев очки с круглыми стеклами, он подвинул рукопись ближе к лампе, стоящей на столе, и приступил к чтению, не найдя в себе сил отказать, поддавшись напору Фарида Алимжановича. Тем временем принесли кофе и тарелочки с пирожным и печеньем. И пока Михаил Афанасьевич читал, Ахмеров решил отведать произведения кулинарного искусства. Произведения ему понравились, да и кофе был выше похвал. Тем более, Ахмеров, готовясь к встрече с Булгаковым, не успел толком позавтракать. Булгаков читал быстро, одновременно прихлебывая горячий кофе. Ахмеров, согревшись и перекусив, достал сигареты и зажигалку и с удовольствием закурил, тем более пепельница на столе была. Ведь если на столе в ресторане или кафе стоит пепельница, курить можно. Мельком взглянув на пачку сигарет и газовую зажигалку, которые достал Ахмеров, Михаил Афанасьевич опять удивился, но продолжил читать. Закончив, он посидел секунд 40 молча, а потом решил высказаться. «Извините, если что-то в моем вопросе будет не так, но, Фарид Алимжанович, вы в гвардии служили. Дивизия, в которой я проходил действительную военную службу, была гвардейской, но часть, в которой я непосредственно служил, была не гвардейской. А в какой части вы служили?» «В 1076-м зенитно-ракетном полку, в 27-й гвардейской мотострелковой дивизии». «Зенитно-ракетном? Это еще что такое? Извините, Михаил Афанасьевич, а вы действительно не догадались, что все, что написано в этом опусе, правда? И я, тот самый перемещенный во времени. То, что я вам сейчас скажу, является важной государственной тайной. В нее посвящено ограниченное количество людей в СССР. И вы теперь входите в их круг. Какой круг? Чего вы несете? Какие перенесенные? Спокойнее, Михаил Афанасьевич. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Ахмеров протянул Булгакову свой смартфон, на котором были виды города Ташкента, ночной Ташкент во всей красе иллюминации, люди в летних одеждах необычайного для 1939 года покроя. Потом, когда Михаил Афанасьевич увлеченно стал рассматривать красивые цветные, движущиеся изображения, Фарид Алимжанович парой манипуляций открыл на экране фрагмент из фильма «Мастер и Маргарита». Потом был фрагмент из «Собачьего сердца». Ахмерову даже стало жалко Булгакова. Он очень переживал, глядя на чудеса враждебной техники. «Теперь вы поверили, мы из 2016 года. Поэтому, я вам и сказал, что Елена Сергеевна ни при чем. Она вас не предавала и никому из людей вашего времени рукопись «Мастера и Маргариты» не показывала. Михаил Афанасьевич, а вы согласитесь исправить рукопись и издать ее под своим именем? Дело ведь в чем, долго скрывать присутствие в вашем мире целой республики не получится. Когда все вскроется, поднимется скандал мирового уровня. Начнется вопль о том, что вопросы перемещения во времени – это мировое достояние. А мы им скажем, товарищ Булгаков вас предупреждал, а вы ему не поверили. Вот об этом вас просил товарищ Сталин. Кажется, футуршок у Булгакова прошел. Он стал внимательно слушать Ахмерова и даже разглядывать его. «Михаил Афанасьевич, что же вы меня так пристально разглядываете? Я, хоть и не ангел, но до дьявола мне тоже далеко. Вы же во мне дырки просмотрите, кажется, так говорил ваш Милославский Бунши. Давайте я вам еще хорошую вещь скажу. Скоро все деятели культуры, которые отдыхают в ведомстве у товарища Берии, будут выпущены и направлены в Ташкент на лечение и ознакомление с тем, как живется в 21 веке. Ваш знакомый, Мейерхольд, тоже входит в их число. Я искренне рад за Всеволода Мильевича», — откликнулся Булгаков. «Я всегда знал, что он жертва интриг и не виноват перед советской властью. Не без гордости скажу вам, что я тоже поучаствовал в принятии этого решения. Но вернемся к нашим баранам. Теперь, когда вы поверили, что я не провокатор и не дьявол, а тем более не ангел, какое будет ваше положительное решение? Как вы все-таки странно разговариваете? И как я на это раньше не обратил внимания? Допустим, я согласен. Но почему, все же, я, Михаил Афанасьевич, кого же прикажете из нынешних? Аркадия Голикова, он сильно детский писатель, Александр Казанцев, конечно, фантаст, но про машину времени он не писал. Есть, конечно, писатель Александр Беляев, но он сильно болен и тоже не писал про путешествия во времени. Не Алексею Толстому же, или Фадееву с Шолоховым заказывать. Ваша кандидатура самая подходящая, вы известны на Западе, не пишите пропагандистские материалы, вас прочтут. Кроме того, извините, ваш оппозиционный флёр. Хорошо, я согласен. Что дальше? Дальше, я предлагаю вам подписать контракт с нашим институтом. Я уже и форму приготовил, и даже паспортные данные включил в текст документа. Вам осталось только подпись поставить. Булгаков махнул рукой. Эх, где наша не пропадала. Ахмеров протянул ему два экземпляра документа и шариковую ручку. Михаил Афанасьевич внимательно оглядел странный предмет для письма. «Ох, все время забываю, что вы из 21 века», — произнес он и попробовал провести черточку на обороте листа документа, привыкая к новому гаджету. Черточка получилась красного цвета. Булгаков опять оторопел. «Извините, я не хотел», — глядя на растерянного Михаила Афанасьевича, сказал Фарид Алимжанович. «Это внук подарил мне перед отъездом ручку с разноцветными стержнями, и случайно оказался красный включен. Там стержни управляются пимпочками цветными, в верхней части ручки. Нажмите на тот цвет, который вам больше нравится, кроме зеленого». Булгаков взял себя в руки, включил синий цвет и поставил подпись в нужном месте. Один экземпляр он передал Ахмерову. Тот, в свою очередь, передал ему конверт. «Что это?» «Это аванс. 500 рублей, 50 червонцев». Зная, что Булгаков находится в затруднительном материальном положении, Ахмеров сразу прихватил деньги и расходный ордер. «Вот, пожалуйста, распишитесь в расходном ордере и прописью укажите размер аванса». Видя смущение Михаила Афанасьевича, Ахмеров, показывая на конверт, сказал: «Михаил Афанасьевич, вы не смущайтесь. Меня как соавтора указывать не надо, категорически. Это только навредит делу. А свой гонорар я возьму в виде премии за выполненное задание. Теперь предлагаю перейти к самому главному. Как, разве не это было вашим главным делом со мной? Нет, любезный Михаил Афанасьевич. Как вы понимаете, мы много чего знаем о вашей жизни, стараясь говорить как можно мягче, начал Ахмеров о самом главном, в том числе и о времени ухода, вашего ухода, в нашей реальности. Как врач вы знаете о своих очень больных почках. Так вот, если все оставить как у нас, вы не протянете больше года, и уход ваш будет ужасен. Поэтому я предлагаю вам сразу после 1 мая отправиться с группой деятелей искусства к нам, в Узбекистан. У наших врачей большой опыт лечения нефрологических больных. Бессмертие вам, конечно, не гарантируют, но даже несколько лет это совсем немало. И, кроме того, очень хочется дочитать продолжение театрального романа. Заодно, посмотрите, как живут люди в 21 веке. И Елену Сергеевну с собой захватите. Последний аргумент, видимо, был решающим. Сильно смущаясь, Булгаков совсем согласился и спросил: «А что дальше, Фарид Алимжанович?» «Товарищ Булгаков, побывать в метрополе и не попробовать знаменитого русского борща из этого ресторана, это выше моих сил. Кроме того, я с утра почти ничего не ел, готовился к разговору с вами. Давайте обмоем наш договор, по старому русскому обычаю. Как завсегдатаю этого заведения, вам и карты в руки. Заказывайте, Михаил Афанасьевич, я плачу». «Ну что же, Фарид Алимжанович, какой сорт коньяка вы предпочитаете в это время суток?» «В это время суток из коньяков я предпочитаю водку. И кроме борща хотелось бы на закуске чего-нибудь из выбора Филиппа Филипповича Преображенского. Очень вкусно у вас описаны их обеды», и Булгаков заказал. «Из холодных закусок была селедка каспийская, немного красной икры, язык говяжий под хреном и немного ветчины. На горячее был борщ. Из горячих закусок – растягайчики со стерлядью. Салат из соленых огурчиков и 300 граммов водки двойной очистки венчал выбор Михаила Афанасьевича. Не спеша и без суеты, выдерживая столичный шик, официанты довольно быстро накрыли стол, не забыв при этом поменять приборы, пепельницы и салфетки. Пока халдей, как иногда называли столичных официантов заезжие купчики, делали свое дело, Ахмеров достал из своей сумки наушники и смартфон, нашел фильм «Иван Васильевич меняет профессию» и предложил Булгакову посмотреть. «А наушники зачем? Мы и так привлекаем внимание, а тут еще на весь зал будет звучать музыка из кинофильма», объяснил Ахмеров, заодно показывая, как этим всем пользоваться. Булгаков уже без недоверия проделал все, что порекомендовал Ахмеров, и погрузился в просмотр фильма, созданного по мотивам его пьес. Так прошли 15 минут, понадобившихся людям для завершения выполнения заказа. Булгаков с сожалением снял наушники, поставил фильм на паузу и взялся за рюмку. Поблагодарив Ахмерова за заказ, упомянув при этом, что материальное вознаграждение за работу не помешают, Михаил Афанасьевич предложил выпить за здоровье Фарида Алимжановича. Выпили и закусили маленькими растягайчиками и огуречным салатом. Водка оказалась неплохой, не хуже, чем нежная в Ташкенте, литрового разлива. Потом был борщ, даже так, борщ, с маленькими печеными пирожками с творогом. Фарид Алимжанович попробовал все, и все производило высочайшие впечатления. Второй тост подняли за здоровье товарища Сталина. Булгаков с удовольствием поддержал предложение Ахмерова. За неспешным потреблением деликатесов тихонько беседовали о погоде, о том, что ждет Булгакова в Ташкенте. Булгаков спросил, не даст ли Ахмеров свой смартфон временно попользоваться, уж очень хотелось досмотреть фильм. Ахмеров с сожалением отказал, объяснив, что надо потерпеть, в Узбекистане Булгаков и этот фильм досмотрит и еще много чего интересного увидит, главное, чтобы не забывал исправить рукопись, недельки за 4. Булгаков обещал сразу же приступить к работе. Фарид Алимжанович поинтересовался, не помешает ли принятая сегодня на грудь работе. «Мастерство не пропьешь», был ответ Михаила Афанасьевича. Почему-то Ахмеров ожидал именно этого ответа. «Вот вы, Фарид Алимжанович, сказали про оппозиционный флер, который, будто бы, за мной замечают западные наблюдатели. Все это ерунда, я не оппозиционер советской власти, я оппозиционер всяким швондерам, которые присвоили себе право говорить от имени советской власти. Все правильно вы говорите, Михаил Афанасьевич, но ведь швондеры – это явление, присущее не только нашей власти, они есть везде, при любом режиме. Тот же Митрофанушка, над которым вволю поиздевался барон фон Визин, ведь именно Митрофанушки составляли основной офицерский костяк в войсках Суворова, Румянцева, Кутузова. И через Альпы они ходили, и Берлин брали, и Париж, и на Дворцовую площадь, и на Сенатскую они выводили солдат. Так и Швондер, как только страна прикажет, наденет шинель и пойдет воевать за свою страну. А то, что он не образован как надо, так откуда в Ешиве или в Хедере Швондеру получать высшее образование? Все не так просто. И я не уверен, что в случае войны приват-доцент Барменталь пойдет на фронт, или хотя бы во фронтовой госпиталь, или так и будет пересаживать обезьяньи яйца молодящимся нуворишам, а может и пойдет воевать, не знаю, все не так однозначно. Вот и товарищу Сталину я хотел объяснить, что эти деятели культуры, которые гостили у товарища Берии, тоже в случае чего, наденут серые шинели на свои сутулые плечи и пойдут убивать и помирать за свою страну, за свой народ. Кажется, меня поняли. Так, беседуя на окололитературные и прочие темы, Ахмеров и Булгаков закончили не спеша обед, выпили, поданного официантом чаю, покурили сигареты, любезно предложенные Фаридом Алимжановичем, и настало время расчета. Булгаков долго не соглашался с тем, что за все будет платить Ахмеров. Он все порывался достать деньги из конверта. Фарид Алимжанович категорически запретил это делать, сославшись на то, что деньги, которые он израсходует, это учтенные как представительские расходы. Возмущенный Булгаков с трудом согласился не платить, но взял с Ахмерова обещание, что в следующий раз платить будет Михаил Афанасьевич. На том и порешили. Сам Митродотель принес счет на 137 рублей 70 копеек. Ахмеров уплатил 150 рублей и попросил о сдаче не беспокоиться. Кроме того, Фарид Алимжанович рассказал Метру, что у него есть хобби. Он собирает образцы приборов тех классных ресторанов, где он бывал впервые. Поэтому он просит Метра выяснить, сможет ли ресторан продать ему суповую ложку, такую, какой он ел прекрасный борщ, на память о ресторане и встрече с Булгаковым. Митродотель, нисколько не удивившись, удалился на несколько минут и принес аккуратный сверток, в котором была завернута не только ложка и счет на 9 рублей 70 копеек. Положив сверток на стол перед Ахмеровым, он сказал, что в счете цена посеребренной ложки, а вилка и чайная ложка, за счет заведения. Ахмеров вручил Митродотелю свой, личный червонец и положил прибор и счет в свою сумку. В гардеробе Булгаков отверг предложение Ахмерова, дать на чай мелочь, и сам протянул какие-то копейки гардеробщику и тепло распрощался с ним. То же самое произошло и со швейцаром. Булгаков собирался пешком идти домой. Ахмеров, показав на имку стоящую у входа, специально выделенную Берией для такого случая, предложил подвезти. Булгаков с благодарностью принял предложение. По пути, еще раз проговорили, что Булгаков собирается сразу после 1 мая ехать с Еленой Сергеевной в Ташкент и ждет машину, которую Ахмеров пришлет за ним. Виктор Александрович Шафоростов, которого Виктором Александровичем, практически, никто не называл, кроме участкового, приходившего раза два, по поводу пьянок гражданина Шафоростова, сидел на скамейке и мысли медленно шевелились в его, заполненной пьяными парами голове. Он рассуждал, что если все предыдущие, кроме ночной пьянки, то есть, после ночной пьянки, ему привиделось, то вот он, червонец все еще в руках, а если, не привиделось, то, что ему делать? Громкий голос его высокоблагородия, товарища подполковника, все еще звучал в его голове, но постепенно прохладный, или даже холодный, по раннему утреннему времени ветерок, привел в относительный порядок самочувствие бедного алкаша, впрочем, еще не совсем спившегося. «Кончай бухать!» — стучало колоколом громкого боя в ушах напутствие этого странного незнакомца, встреченного Шафоростовым в это несчастное утро, а может быть и не несчастного. Червонец-то, вот он в руке. Бухать в кругу Виктора Александровича не говорили, но по тону говорившего, его грозному обращению к пьяному, Шафоростов понял, что строгость касалась пьянки. «Теперь я буду следить за тобой, Витя», как его называли друзья, на всякий случай оглянулся кругом. Нет, строгого дядьки в пределах видимости не было, а, впрочем, чем черт не шутит, может и следит откуда-нибудь. Шафоростов медленно поднялся со скамейки и пошел в раздумье, даже не различая, что по привычке шел в сторону дома. Коренной москвич, Витька Шафоростов, просто Витька, как звала его между собой жена, шел и недоумевал, какой дьявол занес его из родного Замоскворечья в центр города, да еще ночью. И как он не попался родной милиции в пьяном виде, ведь она родная меня бережет или стережет. Это как попадешься. Так раздумывая о жизни своей, и как он до этого докатился, он медленно, но верно шел в сторону моста через Москву-реку. Все-таки, стараясь не попасться на глаза милиционерам, конечно, можно было воспользоваться советом строгого дядьки и похмелиться с червонца, а потом и с шиком доехать до своей малой калужской на извозчике. Но где в центре столицы найти пивную, чтобы не слишком дорого, и где потом искать лихача? А как ехать на трамвае к себе, он не мог сообразить. Да и дорого на лихаче, а денег и так дома давно нет. Долго ли, коротко ли, наконец дошел до дома в районе старой калужской заставы. Это были дома, построенные обществом братьев Брамли для своих рабочих, чуть ли не во время основания завода, рядом с предприятием, ставшим потом красным пролетарием. За время путешествия хмель из него практически выветрился, и, придя в свою квартиру, он уже не хотел пива, а хотел капустного рассолу и поесть. Жене, встретившей его на пороге, он молча отдал червонец и направился к бочке с квашеной капустой. Деревянный черпак плавал в рассоле. Набрав полный черпак живительной влаги, Виктор Александрович с огромным удовольствием влил ее в себя. Постоял, подумал, не принять ли еще, но решил, что пока надо поесть, а там будет видно. Жена, без слов понявшая, что сейчас важно ее Витеньке, спешила налить ему полную чашку щей. На простенькой, уже не новой клеенке, покрывавшей стол, стояла солонкой краюха хлеба. Рядом лежал простой кухонный нож с деревянной ручкой. Витенька сел на табурет, нарезал крупными кусками хлеб, взял кусок, круто посолил его и приступил к трапезе. Спросил, между делом, почему не ест жена, и получил ответ, что завтракать она уже завтракала, а обедать еще не хочется. Вот придет сынок Сашенька из школы, вместе и покушают. Доевший, Виктор Александрович спросил, где его пасхальный костюм. Переодевшись, оглядел себя, решил, что и небритым пойдет. Смахнув пыль с ботинок, предупредил жену, что пошел на завод и не спеша, важно, вышел на улицу. Старый партиец, Вольф Иосифович Зицер, уже пятый год как был председателем месткома завода «Красный пролетарий». Почти весь день он провел в цехах своего немалого, по тем временам предприятия, коротко беседуя с рабочими, мастерами и начальниками цехов. Он для каждого из них находил нужное слово, иногда давал дельные советы и всегда внимательно выслушивал каждого, с кем общался. Так как большую часть своей жизни он провел на этом бывшем заводе братьев Брамли, кстати, сам, будучи слесарем-лекальщиком высокого разряда, он до последнего уголка знал всю географию завода и всегда был в хороших отношениях с рабочими, да и с линейным начальством. До революции это очень помогало ему в подпольной работе. После революции, когда началась гражданская война, его талант слесаря очень пригодился. Всю войну он рвался на передовую, а начальство, ценя его золотые руки и верные глаза, держало его в ремонтных мастерских, сперва в московском пролетарском полку, а потом и в дивизии, которой командовал до самой своей смерти Василий Иванович Чапаев. Ибо всем воюющим необходимо оружие и желательно исправное, а золотые руки Вольфа Иосифовича могли любую нестреляющую железяку, носящую гордое название «оружие», превратить в исправную, хорошо работающую машинку для убийства людьми себе подобных. Неважно, что это было – пистолет, револьвер, винтовка, пулемет и даже артиллерийское орудие. Приходилось ему чинить и автомобили, и даже аэроплан, правда, всего один раз. После войны Зицер вновь вернулся в свой цех, снова слесарем-лекальщиком. В начальство он не лез, хотя дореволюционный партстаж позволил бы ему занять пост. И пока руки держали, а глаза видели, он спокойно делал свое слесарное дело. Но возраст берет свое. Вольф Иосифович в один злосчастный день пришел к директору предприятия, с которым был знаком по фронту и жили по соседству, и прямо сказал, что, несмотря на то, что ему еще нет 60 лет, все, больше он качественно работать не может, а некачественно не хочет, и поэтому просит уволить его. Директор, зная, что Вольф слов на ветер не бросает, всерьез задумался над проблемой. Решение пришло неожиданно. В это время шла борьба начальства с председателем месткома, который представлял из себя некий симбиоз Швондера и Шарикова в одном флаконе. Вот начальник и предложил Зицеру, что если ему удастся избавиться от Швондера Шарикова, он порекомендует Вольфа в председатели. Как уж ему удалось это сделать, один бог знает, но тем же сентябрем в отчетно-выборную пору Зицер был единогласно избран председателем месткома. Партбюро тоже поддержало его кандидатуру. И вот уже 5 непростых лет Вольф Иосифович на этом посту. За это время сменилось 3 директора и 2 секретаря партбюро, и не все они ушли на повышение, а Зицер бессменно был в своей должности. Пробегав почти весь день по заводу, после обеда, Вольф Иосифович решил приступить к самой нелюбимой части своей работы – разбираться с документами. Вот в это время к нему и направился Шафоростов с поручением от грозного незнакомца. В проходной завода Виктора Александровича пропустили, только спросили, к кому он идет. Узнав, что ему нужен Вольф Иосифович, вахтер сказал, что Шафоростову повезло, Зицер только что прошел в свой кабинет. Кабинет, это, конечно, звучало гордо. На самом деле это была выгородка с фанерными стенками в бывшем санузле на втором этаже административно-бытового здания, бывшей конторы братьев Брамли, между отделом кадров и комнатой счетоводов. К выгородке примыкал тамбур, он же кабинетик секретарши месткома. Там сидела постоянная секретарша Галина Ивановна, крашеная блондинка лет, наверное, 45, хотя точного возраста ее никто не знал. Единственное, что помещалось в ее кабинетике, это проход к председателю, стенной шкаф с делопроизводством месткома и маленький столик с трофейным Ундервудом. Кроме того, в помещении стояла солдатская тумбочка с бытовыми и кухонными, скорее чайными, принадлежностями Галины Ивановны. Время от времени Вольф Иосифович просил Галину Ивановну организовать чай, что она с удовольствием делала. Виктор Александрович постучался в дверь месткома и, не дожидаясь ответа, открыл наполовину дверь и сказал: «Здравствуйте, Галина Ивановна. К Вольфу Иосифовичу можно? Сейчас спрошу». Не вставая с места, Галина Ивановна открыла дверь между кабинетиком и кабинетом и громко спросила: «Вольф Иосифович, к вам Шафоростов, вы его примете?» После положительного ответа Виктор Александрович Шафоростов предстал пред ясные очи Зицера. В душе радуясь, что появился повод не заниматься бумажками, Вольф Иосифович встал из-за стола во весь свой немаленький рост. Имя Вольф на некоторых языках означает «волк», но большой, весь седой Зицер больше напоминал медведя, белого медведя. «Здравствуйте, Вольф Иосифович». «Здравствуй, Витик. Или к тебе надо официально, гражданин Шафоростов. Как поживаешь? Что случилось? Бог с тобой, Вольф Иосифович. Как хочешь назови, только выслушай». И Виктор Александрович рассказал председателю месткома, что произошло с ним за последний день. Про то, как пил он с расстройства за несправедливое увольнение, как не понял, с какого бодуна попал в центр города, про встречу с суровым незнакомцем на скамейке у Большого театра. Для себя Шафоростов уже решил, что незнакомец про него все знает, и поэтому рассказывал, что незнакомый человек обращался к нему по имени-отчеству. «Кончай бухать», — говорит он мне, — «иди, упади в ноги Вольфу Иосифовичу, пусть замолвит за тебя слово перед начальством», — вещал Виктор Александрович, все больше и больше веря в свои слова. Так и сказал: «Кончай бухать, имя мое упомнил, совершенно верно, Вольф Иосифович. Так что пришел я к тебе и по собственной воле, и по приказу этого человека. Попроси начальство, пусть вернет на работу, а ты не будешь опять нетрезвым приходить на работу? Да что ты, Вольф Иосифович, я даже пиво пить не стал, хотя их высокоблагородие, товарищ подполковник, так и сказал. Идите, Виктор Александрович, поправьте здоровье пивком, и червонец мне дал. Так я червонец жене отдал. Попроси директора, Вольф Иосифович». Виктор Александрович даже не знал, как он облегчил жизнь Зицера. Только накануне директор попросил председателя месткома подумать, как бы решить вопрос с ночной сменой. Кадров не хватало, а завод получил задание увеличить выпуск продукции вдвое, и кое-что добавилось в номенклатуре заказа. Нужно было организовывать ночную смену, а людей не было, да и кому охота в ночь выходить? В ночную смену пойдешь? Ладно, позвоню директору, посиди пока здесь. И Вольф Иосифович набрал номер внутреннего телефона директора. Поговорив с начальством, Зицер повернулся к Шафоростову. «Вот что, Виктор Александрович, директор сказал, что готов отменить твое увольнение, если я лично за тебя поручусь». «Я поручился. Иди домой, Витик, отдохни чуток и выходи сегодня вечером, будем организовывать ночную смену. И помни, никакой выпивки, кончай бухать, как сказал подполковник». «Кстати, бухать, это на каком языке, Вольф Иосифович? Ты бы поговорил с кем положено насчет подполковника, а то, как бы чего ни вышло. Ладно, иди, Витик, до свидания. До свидания, Вольф Иосифович. Витик, а теперь с полным правом, Виктор Александрович, гордо зашагал домой. Товарищ Зицер заглянул в отдел кадров, попросил не пускать в дело приказ на увольнение Шафоростова, и хотел было зайти к директору, но в приемной ему сказали, что Василий Никифорович Задиренко, директор, очередной директор, красного пролетария занят и просил никого к нему не пускать. «Ничего, потом доложу», — сказал себе Вольф Иосифович и пошел в свой кабинет. Он и понятия не имел о том, что единственный человек, который мог бы ему прояснить ситуацию с суровым незнакомцем Вити Шафоростова, сидел в это время за столом напротив директора и разговаривал с ним насчет аренды 150-200 квадратных метров площади под лабораторию института. Это был Владимир Иванович Левицкий, который решил с утра проехаться по двум заводам, на которых Сталин разрешил организовать, как он выразился, свечные заводики института. На заводе имени Серго он уже побывал, вопрос решился на 300 квадратных метров производственных площадей и 100 метров инженерно-лабораторных помещений в отдельно стоящем строении на отшибе заводской территории. Вначале директор ни в какую не хотел выделять ни метра площади, несмотря на грозные документы института под крышей НКВД, но волшебное обещание Левицкого трех токарных станков с диаметром обработки 200-250 мм сделало руководителя более изговорчивым. Директор не знал, где Владимир Иванович возьмет станки, но что странно, сразу поверил авторитетному пожилому мужчине в мундире полковника. Владимир Иванович пошел на дело во всей красе полковника НКВД. Теперь предстояло провернуть примерно то же на красном пролетарии. «Ну что вы все, товарищ полковник, товарищ полковник, вы, Василий Никифорович, еще меня товарищем майором госбезопасности назовите. Я ведь вам говорил, что я абсолютно гражданский человек. Я ведь не виноват, что наш институт под крышей НКВД. Я ведь вас по старой вашей специальности не называю товарищем комбригом. Сейчас мы с вами гражданские люди, руководители, хотя задачи наши тоже связаны с защитой страны». Владимир Иванович продолжал тяжелый разговор насчет картошки, дров поджарить. Стойкий как оловянный солдатик, Задиренко, то ли для того, чтобы подчеркнуть, что комбриг это больше, чем полковник, то ли из большего уважения, все время величал Левицкого полковником и не поддавался ни на какие уговоры, подкрепленные грозными бумагами из НКВД. «Нет площадей и все. Придется опять пообещать станки», — подумал Левицкий. Хитрый взгляд директора говорил: «Придется, придется». И опять, после обещания двух станков и помощи в случае возникновения сложностей с планом, вернее, взаимопомощи, дело сладилось к взаимной радости. Хозяин кабинета хотел предложить угощение и уже пошел открывать свой сейф, но Владимир Иванович вежливо, но твердо отказался. Хотя, может, и зря. Пописав все документы, получив все заверения и тепло попрощавшись, Левицкий в сопровождении директора пошел к выходу, сел в предоставленный Берии автомобиль и направился в Кремль. Глава 6. Продолжение институтских будён. Тем временем Фарид Алимжанович тоже прибыл в расположение института и обнаружил там Владимира Михайловича Месищева, за рабочим столом изучающего материалы из будущего. На вопросительный взгляд Ахмерова, присутствующий тут же лейтенант госбезопасности Иванов доложил, что рано утром получил звонок из проходной Кремля, что некто Месищев просит допустить его на рабочее место в институт. Иванов лично и провел Владимира Михайловича, уладив все вопросы с охраной. Ахмеров не стал задавать вопросы Месищеву, а тот сам лишь сказал, что до начала войны осталось всего 800 дней, а то и меньше, и это не дает ему спокойно отдыхать даже 3 дня, предоставленных Сталиным. Дома все в порядке, и он спокойно может продолжать работать. Правда, соседка, жена конструктора Петликова, пришедшая к Месищевым с известием, что с мужей снято обвинение и они формально свободны, она узнала это, придя на свидание с Петликовым Владимиром Михайловичем, хотела сообщить, что Месищева куда-то увезло НКВД. Каково же было ее удивление, когда Месищев сам открыл ей дверь квартиры. Желание приступить к работе срочно стало еще сильнее. Часа полтора Ахмеров и Месищев изучали конструкции и летно-технические данные самолетов советских ВВС времен Великой Отечественной войны по материалам из 2016 года. Потом Ахмеров позвал Месищева осмотреть присланный из Ташкента Як-11. Месищев уже знал про этот самолет из статьи на компьютере. Посмотреть на живой привет из будущего, потрогать его руками, что может быть лучше для конструктора. Лейтенант госбезопасности Иванов распорядился, чтобы один из охранников из его команды проводил специалистов к самолету. Идти пришлось недолго. К стеночке здания был пристроен загон, огражденный брезентовой оградой выше 2 метров. Сверху, для защиты от осадков, была натянута брезентовая же крыша. У калитки загона стоял часовой. Под этой крышей достаточно свободно стоял самолет. Как загорелись глаза у Владимира Михайловича, когда он увидел этот шедевр послевоенного самолетостроения. Машина действительно была выдающейся. Рожденный, как цельнометаллический истребитель с мотором воздушного охлаждения, он слегка опоздал на войну, в которой победили его фанерные старшие братья с двигателями водяного охлаждения. Зато, после того как на него поставили двигатель, буквально половинку от истребительного, и вторую кабину, он превратился в великолепную учебную машину, вырастившую не одну тысячу воздушных бойцов. Месищев кругами ходил вокруг аэроплана, то поглаживая его руками, то похлопывая по поверхностям. Воспользовавшись стремянкой, Владимир Михайлович поднялся к кабине и долго смотрел на расположение оборудования в ней. После того как Ахмеров предложил вернуться в расположение, Месищев с большей неохотой оторвался от самолета, как от любимой игрушки, и последовал за Фаридом Алимжановичем. «Товарищ Ахмеров, а где мы будем делать эту машину?» Это Месищев сразу решил приступить к делу, как только они вошли в столовую, она же и рабочая комната. «А вот это, товарищ Месищев, и является сутью вашей работы. Вы знаток местных технологий, наверняка знаете возможности наших авиазаводов, знаете, какие из них делают цельнометаллические самолеты. Решать, конечно, будут начальники, не я и не мы с вами, но к начальству надо идти с готовым предложением. Вы и будете, Владимир Михайлович, готовить рекомендации, кому поручить копирование конструкции, какой завод будет выпускать и под какой маркой. Кроме того, надо связаться с товарищем Швецовым, сейчас у него готов мотор М81, а нам лучше бы следующую модель, М82, а еще лучше форсированную версию. Материалы по этому вопросу тоже вам готовить. Товарищ Сталин обещал вам, что загружу работой, обещания Сталина надо выполнять. Да, я, с удовольствием, только не на всех заводах я был, не на все меня пускали. Эту проблему мы, с помощью товарища Бери, решим. Но вам придется надеть мундир сотрудника НКВД. Морально-этических проблем не возникнет, я для пользы дела хоть что надену. Тем более, мундир к шкуре не прилипнет. Вот и хорошо. И они продолжили свою работу по формированию предложений для Сталина. Товарищ Сталин тоже не терял времени даром. На этот час у него было запланировано совещание со штрафной эскадрильей. В назначенное время все 11 человек сидели в малой совещательной комнате при кабинете вождя. Тихо переговариваясь между собой, они пытались определить, для чего товарищ Сталин оторвал их от подготовки к празднику в канун 1 мая, и что за новое задание даст им руководство страны. Единственное, что их смущало, не было никого из руководства Народного комиссариата обороны или Генерального штаба. Действительно, в комнату вошел только Сталин в сопровождении 2-метрового капитана, судя по отсутствию воинской выправки, технического специалиста. «Здравствуйте, товарищи! Садитесь, пожалуйста. Прежде чем начнем совещание и утвердим повестку дня, давайте посмотрим кино. Товарищ Джамилов, включайте». Сталин сам присел, чуть сбоку от стола, так чтобы видеть лица присутствующих. Богдан Алексеевич, а это был он, высокий капитан, включил аппаратуру, и на большем телевизионном экране начался показ документального фильма про катастрофу ВВС РК в первые дни войны, в реальности путешественников во времени. Через 20 минут показ был окончен, но никто из присутствующих не произнес ни слова. Они смотрели на Сталина, как бы прося разъяснения, что это было, а может это наваждение. Вот так, товарищи, сложатся первые дни приближающейся войны, спокойно начал Иосиф Виссарионович, и посмотрев это кино, вы приобщились к самой большей государственной тайне Советского Союза. Нам стало известно, что произойдет в ближайшее время и чем это закончится. Как это возможно, может это провокация? Раздались возгласы с мест. Нет, товарищи, это не провокация, свидетельством тому та техника, на которой вы смотрели этот документальный фильм. Товарищ Сталин методично, спокойно, как гвозди, вколачивал в головы собравшихся информацию, а она была столь неестественна для их восприятия, что не хотела даже вколачиваться. Но это еще не все, товарищи. «Товарищ капитан, раздайте товарищам объективки на них», и Джамилов раздал. Так как в каждой листовке из Википедии была фотография персоны, процесс не занял много времени. «Читайте, читайте внимательно, что произошло лично с каждым из вас, и подумайте, за что, товарищ Сталин, разрешите обратиться. А при чем здесь мы?» Первым не утерпел и бросился в бой Павел Рычагов, меньше чем полгода назад назначенный начальником ВВС 1-й Краснознаменной армии. «Я и в Москве-то оказался случайно. Спокойнее, товарищ комдив, вы внимательно прочитали объективку. В ней говорится, что в июне 1940 года вы были заместителем начальника главного управления ВВС РК. Это целый год до начала войны, катастрофического начала. А ведь вас назначили как летчика, имеющего опыт войны в Испании и в конфликте с японцами. С кого же будут спрашивать за разгром 22 июня 1941 года? Конечно, во всем виноват товарищ Сталин, он ведь, по-вашему, руководит всем, а вы как военные люди исполняете приказ и все. И все, хочу спросить вас собравшихся, вы все не чувствуете своей ответственности за то, что назревает, товарищ Филин? Как руководитель НИИ ВВС вы неделю назад получили методические рекомендации Института перспективных разработок по изменению тактических приемов истребительной и бомбардировочной авиации. И каков был ваш ответ? Товарищ Сталин, мы руководствуемся в своих действиях уставами и наставлениями, а тут какой-то институт лезет со своими методичками. Теперь к вам вопрос, товарищ Рычагов. Как летают в Испании немецкие пилоты-истребители? Как мы или по-другому? Да. Товарищ Сталин, немцы летают в разомкнутых боевых порядках, у них основной тактической единицей считается пара самолетов. Да вы все видели это в документальном фильме, который мы только что посмотрели. Как лучше? Лучше, конечно, парами, отвечал Павел Васильевич. А товарищ Филин говорит нам про устав, давайте предложение, будем менять. Мы дадим, товарищ Сталин, дадим, раздалось несколько голосов, уже дали, а вы их даже читать не хотите. Теперь к вам, товарищ Локтионов. Вы ведь не скажете, что вы ни при чем. Не скажу, товарищ Сталин. Я начальник ВВС РК, мне и отвечать. Да подождите голову пеплом посыпать. У вас по штату в истребительном полку сколько машин? В разных, по-разному, но если приблизительно машин 60 будет. За сколько времени все машины полка можно поднять в воздух? Минут за 40, я думаю, можно. За 40 минут немецкие бомбардировщики прилетят. Разбомбят и за свежими бомбами успеют слетать. Я, конечно, утрирую. Так ведь самолеты можно разместить на двух аэродромах. Можно, товарищ Локтионов. Но как вы, условный комполка, будете руководить вторым аэродромом? По телефону, товарищ Сталин. А если диверсанты прервали линию связи? Ну, ловить диверсантов – это не наша задача. Да, товарищ Локтионов, ловить диверсантов не ваша задача. А вот организовать грамотную структуру ВВС, чтобы не пришлось поднимать полк в течение 2 часов, это ваша задача. И если комполка не может в боевой обстановке физически руководить полком в 60 самолетов, может в полку оставить 30 машин. Товарищ Сталин, больше ведь лучше. Пытался защищаться Локтионов. Сталин не стал ничего отвечать Локтионову, а посмотрел на остальных сидящих, как бы говоря, если есть вопросы, задавайте. Вопросы были. «Товарищ Сталин, разрешите обратиться, командарм 2-го ранга Штерн, а нельзя ли побольше узнать про посланцев из будущего, не верится как-то во все это, фантастика какая-то, можно, товарищ Штерн». И Сталин в сокращенном виде рассказал про перенос из 2016 года территории Узбекистана и некоторых прилегающих территорий в 1939 год, так как вы являетесь высшим командным составом ВВС РК, было решено ознакомить вас с проблемами, возникшими в начале войны, поверьте, не только в ВВС, из-за чего война продлилась до мая 1945 года и принесла неисчислимые страдания мирного населения и огромные потери Красной Армии. Ну, с проблемами в других войсках будем знакомить других командиров, а с вами нам надо будет принимать какие-то решения. К сожалению, Узбекистан 21-го века, несмотря на все достижения в области науки и техники, не сможет один без нас по мановению волшебной палочки победить германскую армию и разгромить противника. Да и почему потомки должны решать за нас наши задачи? Хорошо, хоть они согласились нам помочь, облегчить нам военное бремя, уменьшить наши потери. Будут предоставлены и уже предоставляются новые образцы стрелкового оружия, бронетехники, артиллерии. на том уровне, на котором наши технологические возможности позволят, будем копировать и воспроизводить в необходимых количествах. К сожалению, с боевой авиацией копировать не получится. Уровень развития авиационной техники ушел вперед так далеко, что повторить даже единичные образцы мы не в силах. Конечно, сохранились кое-какая техническая документация по лучшим образцам техники, производившейся нами к концу войны. Но самое главное не это. Дело в том, что на технике надо уметь воевать, а мы, оказывается, не обладали тем набором умений и тактических приемов, на низком уровне была организованность и связь. При наличии этих свойств, даже на технике, которая сейчас находится на вооружении, наши воины одерживали победу над лучшей техникой немцев. Мы же с вами не можем этим похвалиться сейчас, и не смогли овладеть этим там, в реальности пришельцев из 2016 года, за оставшиеся 800 дней до нападения. Да, товарищ Сталин, правильно нас там расстреляли, совсем не справились мы со своими обязанностями, грустно, почти не слышно, проговорил кто-то из сидящих. А вот группа товарищей из будущего, прибывшая нам помощь и проанализировавшая в течение длительного времени информацию о начале войны и предшествующем этому времени, так не считают. У них, знаете ли, другой взгляд на эти вещи, более прагматичный, что ли. Они посчитали, во что обошлось государству обучение вас, как пилотов, сколько стоило доведение вас до генеральских званий и другие затраты, и считают, что в крайнем случае лучше вас использовать по прямому назначению. «Это как?» – в разнобой спросило сразу несколько голосов. «Как боевых летчиков, истребителей и бомбардировщиков? Скольких вражеских пилотов вы успеете сбить? Сколько жизней молодых пилотов тем сохранятся? Теперь, товарищи, штрафная эскадрилья, прошу за мной. Будем смотреть аэроплан, который, по словам потомков, подходит для производства и будет более адекватен в условиях приближающейся войны с немцами. А то он стоит уже третий день, а я его еще не видел. Наверное, компании подходящей не было». И товарищ Сталин повел всех присутствующих смотреть Як-11, который недавно смотрели Ахмеров и Месищев. После осмотра самолета, вызвавшего восторг у присутствовавших, особенно, когда Сталин сказал, что это всего лишь учебно-тренировочный самолет, все вернулись в кабинет для продолжения совещания. «Итак, если нет возражений, будем использовать вас по прямому назначению. Во всяком случае, летно-подъемный состав, как всегда, если Сталин брался что-либо изучать, он старался вникнуть в суть вопроса и при этом использовал терминологию соответствующей области деятельности. Вот и сейчас, используя присущие авиации определения, он понимал, что разговаривает с людьми на их языке, чем откровенно удивил некоторых пилотов. Сталин объяснил собравшимся, что разделяет мнение специалистов из будущего о том, что тактику и способы действия истребительной авиации надо менять, с учетом опыта, прошедшей у потомков войны. Поэтому все пилоты, участвующие в совещании, будут направлены в командировку на один из аэродромов потомков, в южных районах. Так как товарищ Сталин не может приказывать военным напрямую, это сделает нарком обороны товарищ Ворошилов, тем более, что он присоединился к участникам во время осмотра самолета Як-11. После того, как формальности были улажены, Сталин объяснил убывающим в командировку, что проверкой их учебы будут боевые действия на территории дружественной нам Монголии. «А вас, товарищи Штерн и Локтионов, я попрошу остаться. Будем думать, как исправить ситуацию в масштабе всей авиации РК. А вы, товарищ Филин, тоже задержитесь. Вы будете нужны для другого дела». В это время открылась дверь из приемной, и неизменный секретарь произнес: «Товарищ Сталин, Ахмеров докладывает, материалы готовы, нести или позже?» «Конечно, нести, и чем быстрее, тем лучше». Через 6 минут в комнату заседания вошли Ахмеров и Месищев. В руках они держали папки документов, переплетенных пластиком, как и положено в 21 веке. «Вот, товарищи, знакомьтесь, представитель посланцев из 2016 года, подполковник Ахмеров Фарид Алимжанович, заместитель начальника Института перспективных разработок, инициатор проведения всех преобразований, затеянных нами в ВВС РК. А это», — Сталин указал на папки с документами, — «тактико-технические требования на машины, составленные с учетом опыта еще не наступившей у нас войны. И вам, товарищи Локтионов и Филин, надо будет ознакомиться и подписать эти документы. Неплохо будет, если и товарищ Штерн подпишется под этими бумагами, или, как говорят потомки, парафирует их». «Парафирует», — произнес Сталин еще раз. Видимо, слово ему очень понравилось. «Товарищ Сталин, но ведь надо изучить предложения, институт должен проработать их», начал, было, начальник НИИ ВВС Филин. Сталин жестом остановил продолжение его выступления. Один институт уже поработал над этими предложениями. Здесь собраны ТТХ тех самолетов, моторов, оружия и другого оборудования, которое выпускалось во время войны в их, потомков, действительности. Это то, чего реально достигла наша авиационная промышленность, или может достигнуть, а не те домыслы, которыми мы с вами, не обладающие информацией, даже на уровне потомков, можем сочинить сейчас. И потом, товарищи, вы ведь уже почти расстреляны, чего вам терять? Времени нет, товарищи, проводить академические конференции на тему. Через полчаса, нам надо вручить эти документы к исполнению руководителям конструкторских бюро, тех, кто эти самолеты разработал в действительности товарища Ахмерова. А за академизм не беспокойтесь, здесь товарищ Месищев, он почти академик в авиации, он все посмотрел и одобрил. Товарищ Сталин, а можно, хотя бы, ознакомиться с документами? Вновь подал голос Филин. Можно, вы для этого здесь и собраны. Сталин подвинул сидящим стопку с документами. Читайте, смотрите, но, как мне кажется, очень толково составленные бумаги. Для вас приготовлены вторые экземпляры. Штерн и Локтионов уже приступили к изучению содержимого папок. Взял одну из них и Филин. В начале изучения у руководства ВВС настроение было скептическое. Ну, что могут придумать эти диванные эксперты, ученые-крысы, ни разу не сидевшие за штурвалом боевой машины? Но чем дальше рассматривали они страницу за страницей техническую документацию, исполненную на хорошей бумаге, ровным шрифтом, не то что кривые шрифты печатных машинок наркоматов того времени, художественно выполненные иллюстрации, ровные таблицы с четкими цифрами, тем больше им нравились эти с неба свалившиеся тактико-технические требования. Как люди технически грамотные, они понимали, что да, вот именно этих данных могут достигнуть скорости, высотности, время виража и массы минутного залпа оружия. Эти основные свойства истребителей, позволяющие хоть в какой-то мере противостоять противнику, все данные которого тоже были приведены по маркам самолетов и не только Германии, но и Италии, Японии, США и Англии с прочими Франциями. И нет здесь никаких необоснованных требований типа «выше всех», «дальше всех», «быстрее всех». Товарищ Сталин, а не очень ли средние, местами даже низкие показатели указаны в документах, не будет ли это сигналом конструкторам, что можно сделать и хуже? Попроси больше, дадут то, что могут. Во-первых, мы не просим, это требование, то есть технический закон, который надо будет исполнять. И потом, мы все, в том числе и конструкторы, взрослые люди. К чему эти обманки уровня старшей группы детского сада? Тем временем минуты шли, уже почти все документы были просмотрены и первым взял свою чернильную ручку Паркер товарищ Филин. На всех документах в том месте, где должна была стоять его подпись, он вывел свою фамилию, как один из авторов этих ТТТ. За ним последовали и Локтионов со Штерном. Вот и хорошо. Сейчас прибудут товарищи-конструкторы. Товарищ Локтионов и товарищ Штерн, я думаю, должны присутствовать при нашем разговоре с товарищами, а к вам, товарищ Филин, у меня такое дело. Нам известно о вашем заболевании и вместо тренировок вы должны будете полететь в Ташкент и серьезно заняться своим здоровьем. Можете взять свою семью. Я думаю, им будет интересно посмотреть на жизнь людей 21 века, а вам должны помочь их медицинские технологии. Так что идите, готовьтесь к полету. Через месяц, надеюсь выздоровевший, вы приступите к тренировкам и другим полезным делам, а пока будете лечиться, готовьтесь теоретически. Глава 7. Разговор с конструкторами. Товарищ Филин ушел, и наступила небольшая пауза. Видимо, до прихода конструкторов оставалось несколько минут, и все собравшиеся, а это были Сталин, Ворошилов, Локтионов, Джамилов, Ахмеров и Месищев, наслаждались внезапно наступившей тишиной. Сталин, как показывают в советских фильмах, не спеша, прохаживался по кабинету, остальные, молча, сидели за столом и рассматривали друг друга. Первым тишину прервал вождь. «Ну, что, товарищи, будем конструкторам показывать кино, которое вы смотрели перед совещанием», сказал он, обращаясь к Локтионову и Штерну, «или не будем пугать раньше времени. Надо показать. Я, конечно, не снимаю с себя ответственность, я главный по ВВС, я за все и отвечаю, но ведь и они не дали нам самолетов, могущих на равных бороться с немцами, и, как я понял из фильма, практически до конца войны. Локтионов, как главный заказчик авиационной техники, решил, что спрашивают именно его. В это время на столе Сталина раздался зуммер телефона, он взял трубку и через секунду сказал: «Да, пусть заходит». Все поняли, что пришли конструкторы. В маленький зал вошли Гуревич, Лавочкин, Микаин, Пашинин, Поликарпов, Сильванский, Сухой и Яковлев. «Здравствуйте, товарищи, рассаживайтесь, пожалуйста. Товарищ Джамилов, включите, пожалуйста, фильм». Богдан Алексеевич, второй раз за день, включил фильм из сериала про Великую Отечественную войну, серию, рассказывающую о поражении наших ВВС в первые дни войны. 15-минутный ролик произвел на вновь прибывших еще большее впечатление на гражданских людей, кем собственно и были конструкторы, чем на руководство ВВС. «Что это? Как это может быть?» — раздались голоса со стороны конструкторов. Товарищ Сталин жестом призвал всех к молчанию, а затем произнес: «Прежде чем сказать вам, что это, я хочу сказать, что у меня для вас 4 новости, 2 плохие и 2 хорошие. Начну с плохих. Самое позднее, через 800 дней начнется война с Германией. Германия нападет на нас. Вторая плохая новость. Мы к этому не готовы и не успеем приготовиться за 2 года». «Теперь хорошие новости», — после паузы продолжил Иосиф Виссарионович. «Мы, в итоге, победим. И для того, чтобы победа досталась не очень дорогой ценой, не знаю кто, послал нам на помощь целую республику Советского Союза, Узбекистан из 21 ГОВИКа. Фильм, почти документальный, это информация, полученная от потомков, история той войны, которая произошла 75 лет назад, в их реальности. Это вторая хорошая новость. А то, что вы видели в фильме, это результат нашей неготовности. Только за первые сутки нападения мы потеряем больше, чем 1200 самолетов, из них 800 штук на земле. Они даже взлететь не успеют. Перед вашим приходом мы поговорили с руководством ВВС РК». Сталин посмотрел на сидящего здесь же Локтионова. «И одной из причин такого разгрома была названа отсталость нашей техники по сравнению с немецкой. За оставшиеся 800 дней опередить в качестве наших самолетов мы не сумеем. Но надо сделать все, чтобы сократить это отставание. Если вы помните, наркомат авиационной промышленности, недавно организованный нами, собирался провести научно-практическую конференцию по развитию самолетостроения по итогам военных действий в Испании. По информации, полученной от наших потомков, конференция не дала существенных результатов, и конкурс на лучшие машины, проводившийся после конференции, привел только к излишнему расходованию средств и созданию атмосферы нездоровой конкуренции. Все потому, что мы и вы не знали, какие самолеты нужны ВВС, какие машины может выпустить наша промышленность, насколько успешно будут справляться они со своими задачами. Сейчас, благодаря потомкам, тому, что на протяжении всех 75 лет после нашей победы, они собирали материалы о нашем времени, о причинах неудачи и о факторах, позволивших нам одержать победу. Надо сказать, что сведения, полученные от потомков, с которыми я успел ознакомиться, содержат весьма противоречивые оценки деятельности наших конструкторских бюро, то есть вас. Если в первые годы после победы в стоях в журналах и в ваших мемуарах звучат лишь хвалебные оценки нашей техники, то в аналитических статьях ближе к концу 20-го века и в книгах о самолетах, выпущенных во время войны, а там она продлилась 4 года, уже многое подвергается критике. Кроме того, по основным летно-техническим показателям почти всех наших самолетов мы так и будем отставать до конца войны. Поэтому, по предложению Института перспективных разработок, изучавшего информацию, которую собрали потомки, нами решено, и руководство ВВС нас поддержало, вместо неконкретных, общих тактико-технических требований с какими-то приблизительными показателями, мы выдаем каждому КБ конкретное задание – сделать то, что в итоге у вас получилось в конце войны. Некоторые из вас переглядываются: у вас еще нет КБ. Будут. Организуем как в реальности наших потомков, ибо эти коллективы доказали свою жизнеспособность и стали основой нашего самолетостроения. К сожалению, потомки не нашли, пока, ни рабочих чертежей, ни даже ремонтных этих машин. Есть лишь общие виды, некоторые аэродинамические схемы, основные размеры и фотографии. Вся имеющаяся информация прикладывается к ТТТ, которые вы сегодня получите. Но зато вы можете ознакомиться с учебно-боевым истребителем, так сказать, вживую. Один экземпляр машины выпуска 1947 года стоит на площадке рядом с институтом, здесь, в Кремле. Товарищ Ахмеров, проводите товарищей конструкторов к самолету. Я сегодня посмотрел, мне понравилось.